Третье. Мы боимся смерти, посмертной казни. Нам знаком при жизни предмет боязни, пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать «не надо». Наши жизни, как строчки, достигли точки. В изголовье дочки, в ночной сорочке или сына в майке не встать нам с нами. Наша тень длиннее, чем ночь пред нами. То не колокол бьет над угрюмым вечем. Мы уходим во тьму, где светить нам нечем. Мы спускаем флаги и жжем бумаги. Дайте нам припасть напоследок к фляге. Почему все так вышло? И будет ложью на характер свалить или волю Божью? Разве должно было быть иначе? Мы платили за всех, и не нужно сдачи. 1972.